Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру. Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога. Издание пустыни Новая Фиваида Афонского русского Пантелеимонова монастыря. Святая гора Афон, 2015 год. Часть первая. Через тернии к молитве. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Помяни, Господи, иже в пустынях, и горах, и вертепях, и пропастях земных. Помяни, Господи, иже в девстве и благоговении, и постничестве, и в чистом жительстве пребывающих. Литургия святителя Василия Великого, Святая гора Афон, 2012 год. Введение. Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое и прибежище мое. Литургия святителя Иоанна Златоустого. Уступая неотступным просьбам братства пустыни Новой Фиваиды и духовных чад, сознавая свое крайнее убожество, не без робости отважилась душа моя на описание восхождения к Богу, не столько самого себя, сколько в целом нашего поколения и особенно любимого нами старца и духовного отца, архимандрита Кирилла, а также всех, чьи судьбы пересеклись с личными, не всегда прямыми, жизненными путями. Поскольку невозможно изложить полностью историю жизни даже одного человека, не удлиняя бесконечно повествование, пришлось ограничиться теми фрагментами из драматических эпизодов близких нам людей, которые запомнились остротой и жаждой поиска Бога или посильным приближением к Нему, так как вся жизнь человеческая, при пристальном рассмотрении, возможно, ценна именно этими возвышенными переживаниями. Принимаю все укоризны и упреки за повествование этой долгой истории от первого лица, ибо не нахожу возможным изложить все события как-либо иначе, а также прошу простить несовершенство данного непосильного для меня повествования. Вследствие того, что многие лица чрезвычайно близки мне и дороги, были изменены их имена, за исключением отшедших в мир иной, вечная им память. При описании случившихся событий я стремился показать, что жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом. В глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь перед немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым промыслом. Попытки понять умом этот дивный промысел Творца, вечного свидетеля и сотайника сердец человеческих, никогда не принесут успеха. Бог, будучи неотделим от ума, тем не менее непостижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданное Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Хотя события могут казаться вполне обыденными, за ними везде и всюду находится поддерживающая рука божественной благодати, десница небесной любви. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающая человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томление о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Тем, кто желает устремиться всем сердцем к евангельскому совершенству, посвящается каждое слово этого повествования и покаяния души, прошедшей долгие и нелегкие странствования в объятиях вездесущего и человеколюбивого Бога. Пусть же через эти слова и искренние молитвы исполнится покой и благодать и жизнь дорогих моему сердцу людей, помогавших мне словом, делом и расположением души. С благоговением и верою совершаю земной поклон Небесной Церкви, Пресвятой Троице и всем святым. С благоговением и смирением совершаю земной поклон Господу Иисусу Христу, Первосвященнику Небесной и земной Церкви. С благоговением и преданностью совершаю земной поклон земной Церкви, духовному отцу моему и старцу архимандриту Кириллу, всем его верным чадам, монашеству и мирянам, и испрашиваю благословения и святых молитв. Святая гора Афон, Великий пост, 2012 год.